Окно выходило во двор, и прямо под окном козырек какой-то служебной двери. Очень удачно на случай вынужденного отхода. Я уже не в той форме, чтобы прыгать с 5 метров. Ладно, хватит об этом. Сегодня ничего не будет. И завтра ничего не будет, а там поглядим. Март отмылся под душем. Под горячим, жестким душем, так, чтобы до красноты, до ломоты в ногах и в спине. Соскреб мочалкой надоевший запах собственного страха. Запах загнанности, запах безысходности и безнадежности, по которому его могла определить любая сучка, как не держи себя, какие морды не строй, как не играй голосом и бровями, запах выдаст. Потом он, еле волоча ноги, дотащился до постели. Забрался под холодную хрустящую простыню и закрыл глаза. И вытянулся, и застонал от наслаждения этой прохладой и чистотой, и этим покоем. Этим покоем. Этим покоем. Ему ничего не снилось, и сквозь сон он радовался этому. Утром Март проснулся, приподнялся, отвернулся от солнца и посмотрел на часы. 7:30. Пора. Вход в мэрию бдительно охранялся. Пожилой полицейский основательно изучил паспорт Марта, сверил фотографию и задал несколько вопросов. «Зачем вам к мэру, сударь? У меня к нему дело». «Какое дело, сударь? Это вне вашей компетенции, сержант. Впрочем, ладно. Это касается программы привнесения культуры в провинцию». «Так вы из столицы? Проходите». Мэр оказался крупным мужчиной, с седоватыми моржовыми усами и чуть неуверенными движениями. «Как мило, как славно!» – закричал он сразу. «Тот самый Март Троян! Я вас почти узнал. Я был на вашей выставке 5 лет назад. Это бесподобно». «Я собирался приобрести ваши картины для города, но муниципалитет отказался выделить средства». «Да вы садитесь, вот сюда, в кресло. Вина, кофе?» «Конечно, кофе». «Катя, кофе господину художнику». «Итак, чем могу быть полезен?» «Это я хотел бы быть вам полезен». «К вам весной приезжал эмиссар нашей ассоциации». «Понял, понял, понял. Это программа привнесения культуры в провинцию, да?» «Как я сразу не догадался». «Вот сейчас только кофе, я вам сам все покажу. Катя, где кофе, наконец?» Прибежала секретарша, симпатичная девочка 18, не больше. Суетливо расставила чашки, разлила кофе. Кофе оказался просто прелесть. Март выпил его с удовольствием и попросил еще. «Пойдемте, я покажу вам зал». Мэр повел его по коридорам, по лестнице вниз. «Нам обещали, правда, другого художника, некоего Тригаса, вы его знаете?» «Немного», — сказал Март. «Но раз приехал сам Март Троян, Тригас, может быть, тоже приедет?» «Я никогда про него не слышал. Он хороший художник?» «Очень. Он долго работал в Японии, там его хорошо знают». «Надо же, на наш городок и такой десант знаменитостей». Оказалось, что расписывать надо стены зала для торжественных актов. Общая площадь росписи составляла 18 квадратных метров. И господин мэр, разводя руками, показывал, что примерно он хотел бы видеть. Март рассеянно кивал, соглашался, но уж очень хорошо высвечивались стены зала. Слишком четко они образовывали единую ломаную плоскость, и, господи, хоть бы меня не понесло. Не подхватило и не понесло. Дай мне силу держаться на уровне средней халтуры. Господи, дай мне сил работать только за деньги. «Ну что же», — сказал Март, — «все замечательно, давайте заключать договор». «Давайте», — согласился мэр, — «я не слишком сведущ в такого рода делах». 12 000», — сказал Март, еще раз оглядывая стены. Зал был чертовски хорош. Улыбка мэра стала чуть напряженнее. 12 000», — переспросил он, — «динаров?» «Такова цена подлинного искусства», — сказал Март. «Да вы не огорчайтесь, когда все будет готово, вам эти 12 000 покажутся тьфу». «И что, деньги вперед?» – осторожно спросил мэр. «Половину», – сказал Март. «А половину потом. Справедливо?» «Эхе-хе», – сказал мэр. «И какой же срок?» Март опять оглядел зал. «Ну, 1-1.5, может быть, 2». «Ладно», – сказал мэр. «В конце концов, программа принята национальным собранием, так что черт с ними, со всеми». На окончательное оформление договора ушел еще час. И Марту выдали в кассе 6 тугих пачек новеньких, только что из станка десяток. 1000 он оставил на расходы, Остальные, перейдя через площадь на почту, разослал по известным ему одному адресам.